Случай подвернулся в виде одного партнера, решившего, что ее хозяин, капитан судна то бишь, зажился на этом свете. Женщина там не присутствовала, а из 20 человек абордажной команды на борт вернулись лишь 7. Откуда командир абордажников знал управляющие коды, она не знала, а он так и не сказал. Вот после этого случая она и стала капитаном корабля, который переименовала в «Мечту Кити». Имея все контакты своего бывшего хозяина, женщина довольно быстро наладила подпольный ввоз товаров в разные государства. Но после всего случившегося с ней, Киана стала настоящей стервой, как все называли ее за глаза. И в интимном плане у нее тоже случился сильный перекос в плане предпочтений. С последним она бороться не могла и не хотела, но, как оказалось, зря. Предательство Джима очень больно ударило по ее самооценке и самолюбию. Хуже всего то, что она не могла понять, кому перешла настолько дорогу, что ей прислали очень подготовленного и разнопланового агента. Такие кадры воспитываются в закрытых специальных заведениях государств и особо влиятельных кланов, а не рождаются на пиратских базах. Вот это и было непонятно. С напавшими на нее с телохранителем людьми она знакома не была, как был незнаком и ее командир абордажников, ставший начальником охраны. Из всех напавших на нее воинов только их командир обладал мастерством работника спецслужб, а остальные просто наемники, возможно, даже элитные. Но кто мог заинтересоваться ею настолько? И тут она снова вспомнила слова одного из напавших. «Почему Спалот?» Снова прозвучал из ее уст этот вопрос. «Вопрос непонятен», — услышала она голос из кинокорабля. «Это не тебе», — пребывая в задумчивости, отмахнулась женщина. «Может быть, я встряла в какие-то разборки стран?» — добавила она уже шепотом. Киана серьезно задумалась над этой идеей. «Да, она торговала оружием». Да, она торговала некоторыми видами зелий, которые варились из здешней флоры. Один из них – легкий наркотик галлюциноген, не вызывающий привыкания. Он полностью безопасен, разве что Спалоты. У них он вызывал нелегкие галлюцинации, но все равно не вызывал привыкания. Она специально не лезла в те области, где крутились огромные деньги, чтобы избежать подобного пристального внимания, поэтому и не могла понять причину такой охоты. Но как этот паренек сумел разобраться с ними? Без брони, без нейросети, без имплантатов. Пусть ее телохранитель не дал вступить в схватку командиру этой группы, но остальные-то тоже не лыком шиты. Перенеся внимание на его одежду, она взяла комбинезон. Не самый дорогой, но очень качественный. Просунула левую руку в рукав и провела правой по месту, где находится блок управления. Нахмурилась, когда не увидела панель. Затем стала внимательно осматривать его, заметив пару разрезов, один из которых был тщательно зашит, а второй и не думал затягиваться. Где же он умудрился побывать, что сломались нанониты? Ведь производитель гарантирует их работу даже в случае полного разрыва. Последняя дыра намекала, что получено в недавнем бою. Женщина перевернула молодого человека, и на спине она ожидаемо увидела шрам как раз в том месте, где на его одежде находился разрез. Вот только на вид рана была такая, словно получена не менее 2 недель назад. Регенерация у парня оказалась на высоте. Ее взгляд непроизвольно задержался на его фигуре. Никакой рельефной мускулатуры, хотя сами мышцы выделяются. Как же он сражался-то с людьми с имплантатами на реакцию, скорость, силу? Действительно, что ли Спалот? Фигура, в самом деле, походила на их. Любопытство разыгралось до такой степени, что Киана перевернула его обратно на спину и ощупала лицо, даже приподняла губы, ожидая увидеть более длинные, чем у человека клыки. Но нет, человек, как человек, загадка. Человек-загадка, которым она все больше и больше жаждала обладать. Когда она надевала рукав его комбинезона, почувствовала жесткость и сейчас любовалась его холодным оружием. Особой страсти к ножам, кинжалам и клинкам женщина не испытывала. Но оружие парня привело ее в восторг. Невероятный баланс приводил к тому, что женщина ощущала его продолжением своей руки. Очень удобная рукоять. У нее был с собой длинный нож, так как ходить по базе безоружным никто себе не позволял. Но он не шел ни в какое сравнение с этим, лезвие которого покрыто интересным орнаментом. Кто мог создать этот шедевр? Откуда он у простого парня? Простого ли? И она вернула оружие на свое место. Кто ты? Киана посмотрела на парня и спустя пару секунд добавила: «Надо бы тебя проверить в медкапсуле». Последнюю фразу она произнесла после посетившей ее мысли. Возможно, такой молодой вид обманчив и на самом деле он далеко не мальчик. Хотя она чувствовала,